Сначала отказала энергетическая станция, затем вихрем сорвало тент палатки. Пока длилась буря, все промокли до нитки, промерзли и, выбравшись из-под обломков, снова начали собирать разбросанные вещи, восстанавливать палатку. Дэнни никогда не видал подобных бурь на Земле и теперь с тревогой думал о предстоящей жизни на этой коварной планете. И когда понял, что не спал уже 20 часов, упал в постель и уснул. Снилось ему теплое, тихое утро в Болгарии и красивая блондинка, лежавшая рядом. Когда он проснулся, над ним стоял Моррисей. «Вставай, я ложусь следующим». Это была даже не кровать, а просто спальный мешок на надувном матрасе. Но все же тут было сухо и тепло. Дэнни неохотно уступил место биологу. «Значит, лагерь цел? Более или менее. Но не подходи близко к Гарриет. У нее исчез радиоприемник, и она мечет громы и молнии». Он залез в мешок, вытянул ноги и добавил: «Каппи хочет тебе что-то показать». Дэнни не рвался к пилоту. Думал, что наверняка ждет какая-нибудь тяжелая работа. Каппи подождет, пока Дэнни хотя бы поест. Впрочем, думал он, с трудом пережевывая дневную дозу витаминов и минералов, пища очень напоминала собачий бисквит. Такая еда не намного приятнее, чем копание нужника. Но Капелюшников имел в виду совсем другое. «Больше ни тебе, ни мне не придется копать землю. Я только что удостоен звания главного метеоролога. Я должен запускать воздушные шары для контроля ветров, а ты будешь мне помогать». Гарриет была потрясена бурей, предположил Дейл Хаус. «Гаша?» «Да. И хочет, чтобы мы предсказывали погоду. Но я намерен совершить путешествие по планете, увидишь». Дистиллятор Капелюшникова уже был приспособлен для работы от солнечной батареи. Вода из озера проходила между двумя алюминиевыми пластинами, пар оседал на пластиковом щите. Капли конденсировавшейся воды падали в бак, а часть воды при помощи электролиза делилась на кислород и водород. Из водородного накопителя маленький компрессор накачивал газ в металлический цилиндр. Капелюшников проверил клапан и удовлетворенно кивнул. «Баллон полон. А теперь иди и попроси ты Адалиту, нашего шефа, Гаши. Постарайся, чтобы она не отказала. Тогда я покажу тебе нечто необыкновенное». К счастью для Дейлхауза, когда он явился за Теодолитом, Гарриет не было. Поэтому он без особых угрызений совести самовольно забрал прибор и вернулся к Капелюшникову, который уже заполнил пластиковый баллон водородом и устанавливал его на серебряное основание. «Ну вот, все в порядке», — сказал он. «У тебя есть ручка?» «Ручка? У меня шариковая ручка». «Не смейся над нашими старомодными советскими ручками», — сказал пилот. «Когда я запущу баллон, ты следи за ним и каждые 20 секунд записывай показания приборов, которые я буду тебе сообщать». Маленький баллон плавно взмыл вверх, и его тут же подхватил легкий ветерок. Хотя после такой бури Дейл Хаус вовсе не ощущал движения воздуха, баллон двигался, явно повинуясь воздушным течениям. Капелюшников периодически сообщал Дэнни параметры полета, и тот записывал. Но после 9-го отчета русский выругался и выпрямился. «Проклятый свет! Я ничего не вижу. В следующий раз нужно будет привязать свечку к баллону». «Прекрасная идея. Но не объяснишь ли ты, чем мы занимаемся?» «Чем занимаемся? Измеряем силу и направление ветра. Видишь, ветры на разной высоте, различные по силе и по направлению. Шары летят по ветру, мы следим за шарами. А сейчас мы замеры будем делать реже. Скоро ты узнаешь о Клонге больше, чем думаешь». Дейл Хаус задумчиво наблюдал, как в багровом полумраке исчезали шары. «Как же мы узнаем, куда они летят?» «О, Дэнни, Дэнни, как невежественны вы, американцы! Простая тригонометрия. Я в течение 20 секунд измерял полет шаров, верно? Значит, у меня есть один угол треугольника. Второй должен быть прямым. Ты понимаешь, почему? Так что теперь я имею значение всех углов треугольника, но не знаю его сторон». «Ты их не можешь знать? Ты же не измерил высоту». но я тщательно взвесил шар перед полетом.